Глава четвертая. «Как вам, бабушка, рада?» Станислав Тихонович спокойно вел машину, изредка на меня поглядывая. «Она не похожа на бабушку», — покачала я головой. «Хм», — скривился он. «А на кого похожа?» — уточнил. «На ведьму», — вырвалось у меня прежде, чем я успела прикусить язык. Белов громко хохотнул. «А чего так?» Он весело глянул на меня. Я вздохнула. И как объяснить, чтобы не обидеть? Ну, просто она как в сказке. В баньке попарить, напоить, накормить и того. Косточки по закоулочкам. Призналась в своих ощущениях. «А вы очень чувствительная девушка, Вера Родионовна», — вновь хохотнул он. «Пожалуй, я с вами намерен общаться как можно чаще. По работе все равно придется». Он вдруг резко посерьезнел. «Хозяин приедет через 2 дня. К этому времени все должно быть более чем пристойно. И жилье отдельное вам нужно выделить. У нас есть у правого подножья несколько домов для сотрудников. Точнее, вроде бы остались. Наверное. Этой весной много...» Он резко прервал разговор и остановил машину у высокой монолитной стены, где одиноко сиротела неприметная дверь. «Приехали. Идемте, наш дорогой мастер. Захарка должен был уже установить конструкцию на место». Я подозрительно прищурилась, но цепляться к словам не стала. И чего он мне такое не договорил? Ладно, потом узнаю. Сейчас моя задача — доказать, что я высококлассный специалист. Я же прекрасно понимаю, что меня сюда привезли поздним вечером не в бирюльки играть. Если не понравлюсь как работник, вышвырнут из защищенного городка за милую душу посреди ночи. И машину из-за этого мою никто сегодня трогать не стал, чтобы было на чем вышвыривать. «Сюда!» Белов снова обхватил меня за плечи. Я едва сдержалась, чтобы не передернуть ими. Я вообще малоконтактный человек, поэтому не очень люблю прикосновения чужих людей. «Прошу!» Меня завели в огромный цех, где несколько человек в белых халатах проверяли показания приборов. Машины едва слышно гудели, и повсюду пахло сухими травами. «Захар, принимай подкрепление!» — гаркнул Станислав куда-то вглубь цеха. Я в это время рассматривала огромные аппараты, исполненные в виде голов различных животных, птиц, насекомых. Вон какая пчела изображена. И как ее только расковыривать, если сломается? Захаром оказался невысокий парень лет 20. Ну, как невысоким, чуть выше меня. И тоже весь такой гармоничный, с волосами цвета пшеницы и неожиданно яркими карими глазами при свете, поблескивающим золотым отблеском. «Чего орать изволили, Станислав Тихонович?» — устало спросил юноша. «Вот, мастера тебе привез, который зверя починил», — самодовольно ответил Белов. «Девица?» Захар, кажется, меня только что заметил и весьма громко удивился. Я же начала чувствовать себя героиней гусарской баллады. И чего все орут и возмущаются при виде меня? Я вроде бы на таракана не похожа. Мысленно возмущаясь, я протянула руку. «Вера», — представилась. Парень машинально пожал ее и только потом придумал наклоняться. «Ну вот, сейчас снова облобызают». Я быстро спрятал руку за спину и с любопытством продолжил рассматривать цех. «Стас, она же девушка!» — обиделся этот Захар. Кажется, феминизм тут дело редкое и малопрактикуемое. «Я мастер», — категорически не согласилась. «Зверя настроили?» — вмешался в бессмысленный диалог Белов. «Нет еще», — получили мы в ответ. «Тогда веди нас к аппарату», — прищурился Станислав, недобро сверкнув глазами. Мне даже показалось на секунду, что они почернели. Или у них тут какие-то странности с освещением? Непонятно. Захар резко развернулся и ринулся вглубь цеха. Мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Знакомая мне конструкция нашлась довольно быстро. Вокруг нее суетилось еще 2 парня. Если честно, то в этом городке из женщин я видела только эту бабу Раду и Алису. Все остальные пока были мужчинами. Наверное, женщин просто к тяжелому труду не привлекали. Вот и все. А по городу я еще не гуляла, так что видела крайне мало. Белов подвел меня к парням и представил. Работники покосились на мою спрятанную за спину руку, кивнули и проворчали. «Демид, Ян». Отбирать руку у меня не стали, слава богу. «Что у вас не работает?» Я внимательно осмотрела торчащую из пасти конвейерную ленту. «Не сортирует, подлец!» – сплеснул руками Захар. «Мы уже чего только не перепробовали, а он весь материал в крупный отсек выводит». «Включите!» – потребовала я. Машина тут же заработала. Я прислушалась к легкому дребезжанию. Судя по всему, там стоит сеточный отсеиватель, и если он сдвинулся, то ни хода нормального не будет, ни разделения. «Стоп!» – подняла я руку. Аппарат тут же выключили. Я, взвесив все за и против, наплевав на технику безопасности, влезла на язык этой морды и нырнула внутрь, проклиная этот метод неправильного жихарки. В полной темноте нащупала решетку, определила пазы, где она должна была стоять, и воткнула ее на место. После этого, извиваясь змейкой, выползла из идиотской конструкции и сдула с лица упавшую прядь. Мужики смотрели на кого угодно, только не на меня. Захар и вовсе стоял красный, как помидор, и изучал пол взглядом. Я же только что поняла, что из пасти этого зверя у меня только что торчала в интересной позе пятая точка. Вот блин! Я уже хотела было покраснеть, но вовремя вспомнила, что униформа у меня не в обтяжку, а сама ни лицом, ни фигурой не блещу, и быстро успокоилась. «Запускайте!» Я сделала вид, что все так, как надо. «Ян, забрось соцветия!» – распорядился Белов, все так же не глядя на меня. Парень послушно вытряхнул какое-то сено из холщового мешка в резервуар за ушами. Машина мягко загудела и принялась за работу. «Ого!» – выдохнул Захар, узрев две ровные дорожки разного размера на ленте. Под ленту тут же были поставлены две корзины, а парни приволокли еще несколько мешков. «Работайте», – распорядился Станислав Тихонович. «Захар, заберешь завтра машину Веры Родионовны, переделаешь ее под нашу систему. Место работы мастера организуешь в главном цеху, выделишь форму, инструмент и проведешь инструктаж». «Так инструктаж и Глафира может провести». Парень все еще не смотрел на меня. Ему было неловко стоять рядом со мной, и это было видно. «Глаша документы будет всю ночь готовить. Кстати, как только приедет полкан, ко мне его направь. Премию выпишу», — усмехнулся Белов, обхватил меня за плечи и повел прочь из цеха. «Кажется, парни не слишком рады, что я буду здесь работать», — тихо сказала я, когда мы вышли на улицу. «Об этом не беспокойся. Привыкнут», — хмыкнул он. «Просто придется тебе форму шить индивидуальную, а то у нас вся работа остановится». Я с сомнением оглядела свои достаточно широкие серые штаны рабочего комбинезона. «И чего им не так? Нормально же я одета». «Ладно, будем по факту разбираться с проблемами. А сейчас я чувствовала себя ужасно разбитой и уставшей. Перенервничала все-таки». Путь до дома бабушки Белова показался мне короче, нежели до завода. И улиц, по которым мы ехали, я не помню. Нужно бы карту города где-то приобрести, а то заблужусь. Когда машина остановилась, Станислав повернулся ко мне. «Вера Родионовна, может быть, мы перейдем к более личному общению? Мне было бы легче быть и для вас просто Стасом. А я бы называл вас просто Верой», — поступило предложение. Я задумалась на секунду о том, чем мне это грозит. Не придумав ничего существенного, пожала плечами. «Если это не нарушит рабочую субординацию», — подобрала вроде бы правильный ответ. Станислав быстро убрал руку с моего плеча, куда успел умастить ее. Кажется, автоматически. «Понял. Трогать больше не буду», — клятвенно заявил он. «Завтра в 8 приеду. Будем документы подписывать». Я кивнула и выбралась из машины. Прошла до высокого крыльца и подошла к входной двери, которая тут же распахнулась, едва не ударив меня по носу. Встречала меня Алиса. «Ой, Вера Родионовна, вас уже привезли!» – прощебетала она. Я поморщилась от того, что меня сегодня все Родионовны кличут. «Зови меня Верой!» – вымученно улыбнулась. И тут же получила совершенно недетский взгляд. Будь у меня такой взгляд в 17 лет, работала бы рентгенологом в больнице. «Ладно», – помедлив секунду, ответила она и протянула руку. «Алиса!» Руку я пожала, в надежде, что здесь к ней никто прикладываться губами не будет. «Вера». Девочка с облегчением выдохнула и улыбнулась так, что обозначились ямочки на щеках. «Баба Роза там спальню выделила. И баня давно готова, и ужин ждет. За стол никто не садится без вас». Принялась она перечислять мне перспективы, от которых я едва не взвыла. Мама меня всю жизнь мучила этикетом. Как же, аристократическая семья, не потерявшая за годы союза ни одного своего члена, по той простой причине, что все были высококвалифицированными врачами и были очень нужны населению. Но и воспитывались все в семье, соответствующе. Моя бабуля была ярким тому примером. Да что там, она вынудила моего отстойного отца изменить фамилию Годяев на звучную Морозов. Бабуле этот гад ничего не простил. «Идем ужинать. Нельзя заставлять людей ждать». Я тоже выдавила из себя улыбку. «Я провожу вас, тебя, до спальни, где ты переоденешься к ужину». Алиса чуть прикусила нижнюю губу и развернулась на каблуках. Я же только сейчас заметила, что на ней платье образца 50-х годов и легкие локоны того же времени. Надеюсь, что меня в это не оденут. Я что-то прикипела к другого рода униформе. «Вот здесь столовая», — указала она на одну из дверей на первом этаже и легко взлетела вверх по широкой лестнице. Мне пришлось тоже карабкаться туда. «Вот ваша комната». Передо мной распахнулась одна из дверей в левом крыле. «Справа ванная, слева гардероб. К сожалению, у вас... Ой, у тебя очень мало вещей и нет ни одного подходящего платья. Ну ничего, Надина сошьет тебе все, что будет нужно. У нее свое ателье». Я кивнула и протиснулась в дверь, которую захлопнула перед носом девушки. Только сейчас до меня дошло, что я попала куда-то не туда. И Станислав разговаривал со мной ненормальными фразами, и остальные реагировали на меня так, как будто застряли во времени лет 70 назад. Я прижала ладонь ко рту и тихонечко сползла на пол. Где моя мама и Фимка? Что, если это все похоже на фильм ужасов? Так, стоп. Если это город каких-нибудь маньяков, то нужно не вызвать у них подозрений. Я резко сорвалась с места и открыла дверь справа. Действительно, шкаф. Быстро вытащила леггинсы и тунику, переоделась за минуту. Пару секунд подумала и распустила волосы. Они у меня пушистые, их даже укладывать смысла нет. Вот такая, в домашнем застиранном наряде, я и вышла к ждущей меня Алисе. Она кинула меня непередаваемым взглядом и, вздохнув, повела в столовую. «Вот, сюда проходите, я сейчас на кухне распоряжусь», — улыбнулась она и пошагала через просторный холл. Я, мысленно послав все к чертям кошачьим, подошла к двери и взялась за ручку. «В этом году поступило 10 детей. Они все несколько не приспособлены к нормальной жизни, но у нас достаточно компетентные сотрудники», — услышала я голос той самой Бабы Розы. «Но их же можно принять в семьи, решить как-то их проблему с их опекой?» Это мама спросила. «Что вы, Марта? Им положено постоянное медицинское наблюдение. Более того, у нас все семьи укомплектованы выздоровевшими детьми. У нас лучшие лекари в стране, уж поверьте мне. Так мои суставы больше никто не полечит», — понизила голос хозяйка дома. «Если бы можно было полностью вылечить Ефима, я бы все за это отдала», — услышала я от мамы и скрипнула зубами. «Что она такое говорит? Ей бы самой на ноги встать». «Вы знаете, Марта, у нас здесь есть замечательный лечебный санаторий. 90% детей с проблемами со здоровьем поддаются лечению. Здесь используют самые передовые технологии современной науки. Почему бы вам не отправить вашего сына на лечение туда?» Вкрадчивым голосом поинтересовалась баба Рада. «Одного?» – ужаснулась мама. «Почему одного? Отправляйтесь с ним. Я так понимаю, что ваша дочь уже трудоустроена, и присматривать за ней нет никакой необходимости. Да и вас там смогут подлечить», — услышала она в ответ. «Думаю, что мне стоит обсудить этот вопрос с дочерью», — с сомнением ответила мама. «Непременно. Такие действия должны обсуждаться в семейном кругу. Оповестите меня, если что-то решите по этому вопросу. Стас все устроит». «Каковы гарантии, что Ефиму и маме там не навредят?» Не смогла я не вмешаться в разговор. Баба Рада резко повернулась ко мне. Если честно, то я даже не смогла отследить само ее движение. «Вера, как хорошо, что тебя эти мужланы не измучили на работе, а доставили до дома в короткие сроки!» Резко сменила она тему. «Так что там с санаторием?» Не поддалась я на уловку, прошла вглубь столовой и уселась на стул. «Вера!» — возмутилась мама. «Все нормально. Это закономерный вопрос», — кивнула женщина и громко хлопнула в ладоши. «Алиса, подавай!» Дверь в столовую тут же открылась. Алиса вкатила в помещение большой столик на колесиках и споро расставила блюда по столу. «Где Фимка?» — наклонилась я к маме. «Спит, умаялся», — тихо ответила она мне. Я кивнула и переключилась на хозяйку дома, которая пристально следила за мной. «Итак, Вера». Она принялась за первое блюдо. Какой-то суп, кажется. «У нас есть отличный лечебный санаторий «Ласточка», где работают высококлассные специалисты с нашего завода. Они не одну тысячу человек на ноги подняли». Я, слушая это, вдруг поняла одну вещь. Я до сих пор не знаю, где собралась работать. «А как называется этот завод?» — нахмурилась я. Бабарада окинула меня непередаваемым взглядом. «Май Плюс. Это одно из лучших предприятий по производству фитопрепаратов», — закончила за нее мама и выразительно посмотрела на меня. А я и сама вспомнила эту компанию. Сколько помню, она всегда производила всякие чаи от кашля и прочую дребедень. А еще у нас под эту продукцию в аптеках было выделено 3% витрины. Причем эти препараты были действенными. Мама так Веронику от бронхита вылечила. Но почему-то на большой рынок их не пускали. Наверное, было невыгодно. Я резко расслабилась на самом деле. Теперь понятно, как будут лечить Фимку и маму. Более того, хотя бы ясно, чем я сама буду заниматься. Черт, нужно было у Белова узнать хотя бы название предприятия. Вот я дура. «Хорошо. Мама с братом могут лечиться в вашем санатории», — милостиво разрешила я. «Вы, Вера, сможете их навещать, когда захотите», — подлила масло в елей хозяйка сей богадельни. «Хорошо», — кивнула я и принялась за еду. Как же было вкусно! Если честно, то ни я, ни мама так и не научились варить супы. Да и вообще с едой, которую нужно готовить дольше 10 минут, у нас были проблемы. Надеюсь, что я не умру с голода, пока мама с братом будут находиться в санатории. Ох, черт, мне же отдельный дом обещали. Так, нужно узнать, где здесь находится ближайшая столовая.